Глава 4. 22 декабря 1197 года от Рождества Христова. Венеция. «Мам, привет! А где отец?» — крикнул я издали, помахав в приветствие графине. «Во дворце Дожа. Где ему еще быть в это время?» Она подошла ближе и обняла меня, наклонившись к носилкам. «Знаешь, дорогой, я уже спокойно начинаю реагировать на твои внезапные отбытия и появления». «Мне нужно с ним посоветоваться и снова уплыть», — улыбнулся я. «Прости, но не могу даже на ужин остаться. Зайду к отцу, к дяде Джованни, в дом Бадаэр и снова в дорогу. Как тут, кстати, в целом дела? Особенно со стороны детей и девушек других домов?» Забросал я ее вопросами. «Детей уже успокоили. Занимаются с учителями вместе с нашими», — степенно ответила она. «С более взрослыми пока сложнее. Они дичатся и злятся, но на это понадобится время и пара сотен плетей. Уверена, мы справимся». Она замолчала и глазами показала вправо. Повернувшись, я увидел, как дядя Андреа спускается с лестницы, ведя за руку знакомую мне девушку. «Дядя!» — позвал я его. Он, заметив меня, вздрогнул, но пересилил себя, подведя жену ближе. «Думаю, представлять вас друг другу не нужно», — буркнул он. Я откинул плащ из своего тела, показав тонкие, словно спички, руки и ноги, которые туго обтягивала кожа. «О, я очень хорошо знаком с вашей женой», — весело ответил я, показываясь во всей красе. Мама, увидев то, что я обычно старался скрывать, вскрикнула и со слезами бросилась к носилкам. А Анна так и не смогла поднять глаз, чтобы на меня посмотреть. «Ладно». Я снова закрылся накидкой, гладя графиню по руке, успокаивая ее. «Дядя Джованни дома?» «Да, Виталий, ты хочешь его видеть?» Родственник от неловкости постарался быстрее покинуть нас. «Если не сложно его позвать, я был бы вам благодарен», — попросил его я. Он кивнул и, забрав жену, позвал слуг. «Тебе нужно больше есть, Виталий», — переживала мама, все никак не успокаиваясь. «Не переживай, ем много и часто. Просто организм пока еще не отошел от произошедшего», — спокойно ответил я. «Все будет в порядке. Не волнуйся, после морских прогулок я чувствую себя много лучше». Я рассказал ей о своем путешествии, опуская, конечно же, подробности, особенно связанных с угрозой для жизни, когда, наконец, не появился ожидаемый мной второй родственник. «Прошу нас простить, матушка, дела?» — извинился я перед графиней, когда Джованни подошел ближе, поздоровавшись. «Постарайся хотя бы поужинать с нами». Она, вытирая слезы, поднялась с колен. «Я была бы тебе очень признательна». «Не обещаю, но постараюсь». Я пожал плечами. «Что случилось?» — поинтересовался дядя, когда мы остались одни. «Свяжитесь с Дарио, который представляет наш род в Константинополе», — попросил я. «Я завернул на него русских купцов с лесом. Какие новости по северянам?» «После всего случившегося, ты так и не оставил свою идею с собором?» — удивился он. «С чего бы это?» — я пожал плечами. «Для себя же это делаю по большей части. Так что по норманам?» Я договорился и заключил контракт. Он ничуть не удивился моей активности. 200 тысяч стволов лиственницы будут поставлены в течение следующего года». «Отлично. Русичам те же сроки поставьте», — обрадовался я. «Что с мрамором?» «Тебе придется лично договариваться с Гуальтье II, епископом Луни». Он покачал головой. «Он не принял моих посланников. Отказался обсуждать, что бы то ни было, с венецианцами». «Хорошо, займусь», — сделал я себе в голове памятку. «Что еще?» «Истрийский камень, что ты присмотрел для строительства. Можно запросить у дома Фалье, но тебе нужно поговорить с отцом. Они вряд ли захотят разговаривать только с тобой». «Хорошо, что еще?» «Ну и пора бросать клич архитекторам, чтобы выбрать, кто будет строить». Он внимательно на меня посмотрел. «Не ты же сам будешь это делать?» «Конечно нет, я в этом ничего не понимаю», — открестился я от этой обязанности. «Спасибо. Занимайтесь тогда пока деревом, с меня мрамор и камень». «Ты же еще даже места не получил», — хмыкнул он, когда матросы подняли мои носилки. «А что, совет еще не принял нужного решения?» — удивился я. «Тогда тем более посещу их. Мотивирую, так сказать, своим присутствием». Дядя осуждающе покачал головой, но ничего не стал отвечать. Попрощавшись с ним, я отправился к отцу. Примечательно, что кавалькада лодок, которая перевозила меня и мой весьма немаленький отряд охраны, привлекала всеобщее внимание. Но когда видели носилки, водная гладь перед лодками таинственным образом очищалась. У дворца дежурила дворцовая гвардия, которая при нашем появлении тоже посчитала должным сделать вид, что не заметила меня. Видимо, насаженные на кол содранной кожей предыдущие их товарищи, несшие стражу в то время, когда меня пытали, дали явный намек всем не злить меня. Поэтому в составе 50 вооруженных людей я и вломился на заседание городского совета. При виде меня и охраны многие почему-то побледнели. «Виталий, что ты себе позволяешь?» — возмутился отец, привставая со своего кресла. «А что такое?» — притворно удивился я. «С прошлого раза я подумал, так можно всем». Энрико тяжело вздохнул. «Нет, Виталий, это был исключительный случай. Прошу тебя соблюдать приличие». «Ладно, тогда дождусь вашего перерыва». Я пожал плечами и, словно вспомнив, спросил. «Да, кстати, а совет принял уже решение по выделению мне земли в обмен на земли безвременно покинувших Венецию благородных домов?» «Как раз этим и занимаемся», — проворчал отец. «Если не будешь мешать, дело пойдет быстрее». «Я предлагаю проголосовать прямо сейчас». Я шевельнул рукой, и позади меня матросы демонстративно потянулись к мечам. «Виталия!» В возмущении отец подпрыгнул с кресла. «Это переходит уже все границы». «Все границы были нарушены, когда меня отправили в пыточную по надуманным обвинениям». Я столкнулся с ним взглядом и не отвел свой. «Так что пусть прекратят раздражать меня и выделят землю». Из-за стола поднялся один старик. «Думаю, этот вопрос и правда не стоит траты нашего времени. Род Дандола предложил взамен действительно более дорогую землю. Поэтому предлагаю сразу и проголосовать за отведение затребованного участка на острове Дарсадура под нужды Виталия Дандола. Я голосую за». Многие скривились, но все проголосовали вслед за ним, естественно, положительно. Я поклонился, поблагодарив их за столь быстрое принятие решения и помахал рукой на выход. Суровый взгляд отца, брошенный мне вслед, подсказал, что этот разговор еще не окончен. Чтобы не ждать его просто так, я отправился к дому Франческо, у которого не был с той памятной ночи. Хотя, с другой стороны, если Анна вернулась в город и свадьбу так быстро сыграли, что даже не дождались меня, то наши договоренности с ним явно выполняются, что не могло не радовать. Охрана дворца, снова появившаяся на своих местах, также сделала вид, что мимо нее не проходит огромный вооруженный отряд. Глава семейства в доме наличествовал, так что мне сразу предложили подняться к нему. В комнате мало что изменилось, если только видоизменился похудевший и не такой румяный, как прежде Франческо. «Что с вами, дорогой компаньон?» — обеспокоенно спросил я. «У вас нездоровый вид». «Виталий, мне сейчас не до шуток», — скривился он. «Что случилось?» Я сразу посерьезнел. 10 моих галер, отправленных в Арагон, были захвачены маврами рядом с Барселоной». Он покачал головой. «Чтобы вернуть команду, мне нужно выплатить огромный выкуп, и это уже не говоря про потерю самих кораблей и товара». «Предлагаю поменяться проблемами», — предложил я. «Я сегодня-завтра отплываю в Рим, потом мне нужно в Александрию, так что напишите документ, что могу заниматься вашими делами, и я постараюсь решить этот вопрос по пути». «Это какие же тогда у тебя проблемы, если готов мне помочь с этой?» — осторожно поинтересовался он. «Договоритесь с семьей Фалье о поставках мне истрийского камня», — предложил я. «Самому совершенно не хочется этим заниматься, поскольку все договоры у меня по вашему же совету теперь ведет дядя Джованни. Если будут согласны заработать много денег, просто сведите их с ним». «Да, уже слышал о больших поставках дерева вам», — кивнул он, позвав слуг, чтобы принести письменные принадлежности. Затем, написав весьма короткое письмо, поставил собственную печать. «Держи». Он протянул мне бумагу, которую я принял. «Здесь написано, кому и сколько нужно заплатить, а также обозначено место встречи для передачи выкупа. Только умоляю тебя, зная твои методы, люди мне важнее кораблей. Профессиональную команду нужно еще найти и обучить, а корабль построят в арсенале за 10 дней». «Учту», — кивнул я. «Что с продажами специй и остального товара?» «Более чем хорошо», — он развел руками. «Как может быть по-другому, если мы не обрушиваем цены, а выставляем на продажу только маленькие лоты? Я твою часть сразу перевожу в ваш дворец. Свои сокровищницы уже устал расширять». «Что-то еще? Поскольку мы увидимся не скоро», — поинтересовался я. «Пожалуй, что нет, Виталий. Все идет, как было запланировано. Дерево для постройки нового корабля запасаем, металла в огромных количествах скупаются и выплавляются, хлопок, канаты запасаются. Так что, думаю, еще несколько месяцев подготовки, и можешь давать задание мастерам». «Отлично», — воодушевился я. «Глухих немых ремесленников мне нашли?» «Да, как ты и просил, привезли из разных уголков Европы. Кто соблазнился на деньги при переезде? Только я до сих пор не понимаю, зачем они тебе?» «Нужны», — хмыкнул я, громким свистом зовя матросов за дверью. «Рад был вас видеть, но мне пора». «Не скажу, что я прям очень, но у меня и выбора-то нет», — попытался он пошутить, но даже не улыбнулся при этом. «Выше нос, сеньор Франческо. Старая история, надеюсь, забудется, и мы вернем прежнее доверие друг к другу». Я помахал ему рукой. «Ну, или я на это очень надеюсь». Он покачал головой, но тем не менее встал, дабы проводить меня до двери, что обычно было для него нехарактерно. Вернувшись к дворцу Дожа, я как раз застал отца свободным, и он смог уделить мне время, начав, конечно же, с недовольства моим поведением. «Отец, мне правда некогда этими старыми пердунами заниматься», — отмахнулся я от его грозных и негодующих слов. «Им дали землю в обмен на эту. Пусть возьмут и закроют рты». «Виталий, нельзя силой затыкать людей, как ты это пытаешься делать», — возмутился он. «Да!» — очень удивился я его словам. «А мне кажется, именно сталь помогает тогда, когда золото бессильно». Он покачал головой. «Ладно, потом еще это обсудим. Что привело тебя ко мне? Думаю, что-то серьезное, поскольку ты с недавних пор не любишь посещать этот дворец». «Да, кое-что случилось, и об этом я могу рассказать только тебе. Наедине», — тихо сказал я. Поняв серьезность слов, он предложил мне пройти в отдельную комнату, как раз для подобных разговоров. Когда мы оказались внутри, я на всякий случай заставил его сесть со мной рядом и на ухо прошептал предложение, которое мне сделали в Риме. Его густые седые брови взметнулись вверх, когда я договорил до конца, когда он отодвинулся и несколько минут молчал, обдумывая. «Соглашайся». Он повернулся ко мне, давая любые деньги под письменные гарантии. «Отлично», — обрадовался я, видя, что и отец меня поддержал. «Тогда я сегодня и отбуду, если нет ничего, требующего моего внимания». «Вообще-то есть», — он покачал головой. «Твой военный городок, как ты его называешь, почти достроен, а также начато укомплектование двух легионов по 5000 на основе твоего основного отряда. Я выполнил все, как ты и просил, но у меня не так много времени, чтобы всем этим заниматься. Нужен командир, который возьмет все на себя». «Есть кандидатуры?» — поинтересовался я. «Был один на примете, но ты его убил». Энрико развел руками. «Да уж, не задача». Притворно закатил я глаза. «Ладно, закончить дела в Риме, они сейчас важнее. А я присмотрю кого-нибудь». Сжалился он надо мной. «Спасибо, отец!» Я сразу же воодушевился. «И еще можешь тогда послать гонцов по всей Европе с приглашением архитекторов? Кто выиграет конкурс на лучший проект, получит слиток золота размером со свою голову». «Что это за такие награды?» Энрико ошарашенно на меня посмотрел. «Для привлечения внимания. Даже ты вот удивился, хотя не раз был в моей сокровищнице». «Ну, если это так рассматривать, то да, весьма запоминается. А что с ними делать со всеми? Ведь за подобные награды приедет не одна сотня желающих». Я почесал затылок. «К конкурсу допускаются только те, кто уже имеет опыт. Так что пусть привезут чертежи того, в чем участвовали». «Хорошая мысль», — согласился он со мной. «А, и еще. Я слышал, ты начал денежную реформу. Хочешь серебряные монеты выпустить?» — вспомнил я. «Да, что?» — осторожно ответил он, зная, что я редко когда спрашиваю просто так. «Не спеши с этим, пожалуйста. Вернусь, поделюсь своими предложениями. Нам, кроме серебра, нужно будет перегнать все мое золото в монеты для удобства оплаты. А тут, как ты понимаешь, нужно будет многое учесть». «Ведь все же хорошо было», — тяжело вздохнул он. «Все продумано и подготовлено. Может, передумаешь?» «Теперь, когда ты знаешь, что я могу улучшить выпуск денег, ты сам будешь готов делать среднее качество?» — хитро поинтересовался я. Он лишь грустно отмахнулся. «Тогда все? Мама хотела, чтобы я остался на ужин, но не хочется терять время», — признался я. «Лучше закончу срочные дела и вернусь обратно». «Я в этом не участвую», — сразу отказался он. «Скажу, что не знаю, где ты. Не хочется ссориться с контессой из-за того, что не смог тебя остановить». «Тогда я сразу в арсенал». Я позвал матросов. «Постараюсь не задерживаться». «Удачи». Он поцеловал меня в лоб и поднялся на ноги. «И береги себя». «Ты тоже, отец», — улыбнулся я ему, смотря как он нахмурился, когда меня уносили из комнаты.